Алиса проснулась в своей квартире, определив по запаху, где находится. Она, не открывая глаз, шарила по постели в поисках Бероева. «С добрым утром, любимая!» Возглас насмешливым голосом, от которого Рыжик вздрогнула, моментально придя в себя. Она подскочила, поджав под себя ноги, и прикрылась простынкой, натянув синий шелк до подбородка, в недоумении оглядывая спальню. «Что ты тут делаешь?» Артур начал тянуть из тонких пальцев ткань с явным намеком на намерение. «Живу, если ты забыла». Он навис над ничего не понимающей невестой, прохрипев в маленькое ушко. «Этой ночью ты была великолепна. Защитой не пользовались. Думаю, с этого дня можно начать отсчет 9 месяцам». Алиса смутно помнила события позднего вечера и ночи. Ее выводят под руки из клуба подышать воздухом. Она остается один на один с человеком, очень похожим на Артура. Ее закинул на плечо мужчина с запахом крестного. Лицо склонившегося над ней незнакомца с запахом медикаментов. Снова Олег несет ее на руках. Они вдвоем в постели, из которой она его не отпускает. Что это? Очередной сон? Или перемешанные обрывки воспоминаний? Рыжик пыталась разогнать туман в голове, но мешали слова жениха. Она на автомате ответила. «Зачем?» «Как зачем? Говорю же, защитой не пользовались». «Кто?» «Мы с тобой». Он с силой рванул на себя тонкую защиту невесты. «Ты что, ничего не помнишь?» Она чувствовала себя загнанным в угол котенком. «Нет». «Вот спасибо. А говорила, что ночи со мной незабываемы». «Врала». «Что?» Алиса с испугом вскинула голову, сама не заметив, что ляпнула, слишком обидная для любого мужчины. Но так не хотелось, чтобы слова предателя оказались правдой. Она воспользовалась его оторопью и бегом рванула в ванную комнату, повсюду слыша запах парфюма брюнета, а не блондина. Сердце стучало, как бешеное, голова кружилась, а между ног соднило. Неужели Артур воспользовался ее беспомощностью? Хотелось спросить напрямую, ты уверен, что этой ночью мы были вдвоем? Интересно, что бы он ответил, если и без того глаза полезли наверх? Лиска несколько раз дернула дверь, убеждаясь, что замок работает хорошо. Вот так за несколько часов до свадьбы счастливой невесте приходилось прятаться от жениха. Она стояла под теплыми струями, уверенная, что и на своей коже тоже чувствует запах Олега. Или это после вчерашней прогулки по крыше крышечку сносит. Сосредоточиться бы и постараться все вспомнить, но разве дадут? Дверь заходила ходуном под настойчивые крики Артура. «Алиса, открой немедленно, нам надо поговорить». Интересно, о чем ему прямо сейчас захотелось общаться? Она тяжело вздохнула, отвечая как можно громче. «Не могу, занята». Удар кулаком и злое. «Ты специально меня из себя выводишь?» Пришлось применить волшебный успокой. «Нет, тренируюсь перед разговором с родителями». Дверь моментально оставлена в покое. «Каким разговором?» «Серьезным». «Зачем?» Он стоял по ту сторону от преграды и чесал затылок, выдумывая причину все исправить. «Не тупи, Артурчик. Я не та, что еще вчера. Запугать или уговорить не удастся, не доводи до телохранителей в доме. Знаешь, как нежно к тебе относятся мамины парни? С радостью попортят совершенное тело». Алиса говорила правду. Заносчивого красавчика, нарастившего мышцы в тренажерке, терпеть не могла охрана, привыкшая к человеческому отношению. Он не отступал. «Или открываешь, или я ее выбиваю». Блондин был в отчаянии, но старался не показывать этого. «Через 3 часа мы должны быть у твоих родителей». «Не будет свадьбы. Его отправят в Екатеринбург учиться управлять новым заводом под присмотром строгого дяди». «Артур, я же сказала, что праздновать станем разрыв». Лиска хорохорилась, но тоже была загнана в угол, сожалея, почему сразу не сказала матери, что передумала выходить замуж. «Сегодня поздно, гости уже собираются». Снова стук в дверь. «Выходи, стилист уже здесь. Спрашивает, где будешь готовиться, здесь или у родителей». Алиса прижалась лбом к прохладному кафелю. На сердце боль, в чувствах раздрай. Если она переспала с Олегом, что его вынудило поддаться? Были какие-то обещания или условия? Почему он ушел? А если Артур говорит правду, и ночь она провела с ним, мечтая до глюков о крестном? Черт, черт, черт, что делать? Она разговаривала сама с собой, с тоской глядя в окно. Если бы можно было договориться с собственным чувством достоинства. Она открыла рот, словно пронзенная пришедшей в голову мыслью. Почему на самом деле не договориться и не прикинуться влюбленными на пару дней? Развестись можно всегда. Эмоции в сторону, надо бороться. Не будет свадьбы, и тогда от Англии не отвертишься, а там нет и никогда не будет любимого. Как говорил Олег, думай о себе. Алиса накинула халат и решительно открыла дверь. Сидевший под ней Артур ввалился внутрь, ударившись головой о плитку. «С ума сошла!» Он поглаживал светловолосый затылок. Она сложила на груди руки. Лицо не дипломата, а парламентария, выдвигающего ультиматум. «Есть предложение, что устроит обоих». Алиса поймала обрадованный взгляд карих глаз. «Я ничего не говорю родителям. Играем свадьбу, а через месяц разводимся». Он смотрел снизу вверх на рыжеволосую красавицу, размышляя, какой черт дернул притащить в квартиру Алину. У Лиски, кроме красоты и длинных ног, есть острый ум, в отличие от подруг. Что еще нужно для семейного счастья? «А если я не захочу разводиться с горячо обожаемой женой?» Она с усмешкой смотрела в смазливое лицо мальчика, из-за которого собиралась вчера сойти с подножки этого мира. «Люби ты по-настоящему, не изменял бы буквально с первого дня отношений». Рыжик говорил оставшие очевидными вещи. «Алинка, видимо, мечтала о большой красивой любви с сыночком миллиардера, а ты пустой и никчемный». Он ревниво насупился. «Что-то не замечал рядом с тобой чёмного». «Есть такой, только ни к чему тебе о нем знать». Артур вскочил на ноги и замахнулся, но вовремя удержал руку, пронзённый взглядом ярко-голубых глаз. Алиса выгнула ноздри, с угрозой проговорив. «Еще раз замахнешься, останешься без рук. Ты моего отца знаешь». Она усмехнулась. Бероев предлагал сломать ноги, чтоб Гиреев не бегал по бабам, но, похоже, ему и руки лишние. Артур провел взглядом по идеальной фигурке гордячки, с сожалением протянув. «Куда делась та невинная девочка-лапочка, в которую я влюбился когда-то?» Короткий ответ вернул самовлюбленного идиота на землю. Она вчера спрыгнула с крыши. «Черт!» Он прикрыл веки, поняв, что был на волосок от беды. Удар кулаком по стене и виноватая «Прости!» прозвучало впервые, но поздно. Никакого волнения на лице, еще день назад млеющей под его взглядами девочки. «Что скажешь?» Блондин взирал на красавицу, за ночь с которой половина его друзей отдала бы многое. Он только начинал осознавать, что с ее уходом теряет нечто ценное. «Веди себя умнее, и никогда бы она ничего не узнала, но что теперь сожалеть? Надо действовать». «Согласен». Через месяц. Она смотрела в карие глаза, словно пытаясь прочесть мысли красавчика. «И никакой общей постели. Квартира большая, можем вообще не встречаться неделями. Каждому по спальне и ванной комнате к ней». Вот это его не устраивало. «Если спалит прислуга». «Не палили же тебя до этого. Таня хорошая женщина. Приготовила, убрала квартиру, стирка, глажка, ему снова одни. Выкрутимся». Он неожиданно сжал ладонями худенькие плечи. Алиса дернулась, но не сбежала. На свадьбе им предстоит целоваться. «А как с развлечениями?» Серые глаза пытались прочесть в голубых, что произошло с мозгами влюбленной дурочки. Почему она так изменилась? «Аккуратно и не в этой квартире». Рыжику нравилась сталинка с видом на Кремль. Мама знала, как угодить дочери. После развода 200-метровая площадь останется ей. Фату наденет на голову только после подписания брачного договора, от чего отказывалась еще день назад. «Тогда идем делать из нас идеальных жениха и невесту». Артур усмехался, на 100% уверенный, что после свадьбы Алиса опять растает, нужно лишь включить природное обаяние и быть осторожным.